Черт, что это за монстр? Имперцам не повезло. В их рядах были не только маги 6-го круга, но и рыцари 6-го ранга. Если бы здесь был хотя бы один из них, то им удалось бы избежать таких потерь. К сожалению, все рыцари 6-го ранга остались охранять магов, которые сейчас были истощены после использования заклинания. Они находились на противоположном конце поселка, и позвать их на помощь было невозможно. Родин и его спутники, проскакав еще какое-то время, наконец остановились. Выпускники первого набора, следовавшие за ними, куда-то исчезли. Кто это вообще такие? Откуда мне знать? Но они неплохо держались. Неужели все они рыцари? Не думаю. Хотя, в целом, уровень у них был довольно высок. Думаю, среди них были и рыцари. А те, кого несли на руках, похожи на магов. Родин и его спутники были на лошадях, а выпускники первого набора бежали на своих двоих. Они бежали изо всех сил, и уровень их подготовки был довольно высок. Благодаря этому им какое-то время удавалось не отставать от лошадей. Однако со временем расстояние между ними начало увеличиваться. Выпускники первого набора, которые бежали с грузом на плечах, быстро выдохлись, и Родин с компаньонами оторвались от них. «Слушай, Родин, а ты кто такой? То первое заклинание, которое ты применил, это же была цепная молния, верно?» «Да». «Прости, что обманывал вас. Значит, ты маг 4-го круга?» Элис не узнала штормовой ветер, заклинание 5-го круга. Она узнала только первое заклинание, цепную молнию, и последнее, огненную стену. Оба заклинания были 4-го круга. «Нет, я маг 5-го круга». «Что? Вау. Ну да, ты очень быстро используешь магию. Я же говорил, Родин, гений». Никто не усомнился в словах 14-летнего мага, заявившего, что достиг 5-го круга. Все отреагировали так, словно только этого и ждали, и Родин почувствовал неловкость. «Вы мне верите? Как мы можем не верить, если видели твою магию? Да ты с самого начала был необычным. Приму это за комплимент. Смотрите, это же река Раматон. Впереди показалась широкая река, окутанная ночной мглой. Лунный свет отражался от воды, создавая красивое мерцание. Вау! Кажется, она еще больше, чем я думал. И правда, Родин, мы сможем ее перейти? Да, это несложно. Даже когда он притворялся магом 3-го круга, у него была возможность переправить их через реку. Ундина, дух воды, могла управлять водой, а Родин мог объединить заклинание 1-го круга, водный душ, с заклинанием 2-го круга, щит. Тем более сейчас, когда он уже открыто использовал магию 5-го круга, объединив силы с Ундиной, он мог на время остановить течение реки. Страшновато как-то, ночью. Мне тоже, ноги подкашиваются. Давайте немного отдохнем. Можем отправиться в путь на рассвете. Имперцы, похоже, не собирались их преследовать. Родин не стал поднимать взята в небо, но чувствовал, что рыцарей поблизости нет. Давайте, а то у меня живот уже крутит. И у меня. Нас так спешно подняли, что я даже в туалет не сходил. Брон и Мэлоун скрылись в кустах на берегу реки. Раздался шорох, а затем плеск воды. Фу, могли бы и подальше отойти. Элис зажала уши, демонстрируя свое отвращение. Родин понимал ее чувства. И правда, звуки были довольно громкими. Судя по всему, парни решили не утруждать себя долгими поисками укромного местечка. Я тоже пойду. Хорошо, мне тоже нужно отлить. Присмотришь за вещами? Конечно. Бейкер, как всегда, заботился о сестре. Пока Брон и Мэлоун не вернулись, он остался охранять вещи, внимательно осматриваясь по сторонам. «Родин, ты идешь, я пас». Вскоре вернулись Брон и Мэлоун. Элис и Бейкер, сменив их, отправились в кусты. 68. Как только Брон и Мэлоун вернулись, они первым делом занялись переукладкой вещей. Из-за того, что им пришлось бежать в спешке, они даже не успели толком одеться. Снаряжение тоже валялось не на своих местах. Брон и Мэлоун, разбирая рюкзаки, достали теплую одежду и накинули ее поверх той, что была на них. Заново затянули ремни и повесили на них метательные ножи, которые до этого в попыхах просто засунули в рюкзаки. Спустя некоторое время вернулись Бейкер и Элис. «Вы не видели?» «Чего?» «Не договариваешь и спрашиваешь, что мы не видели?» «Там, дальше, плод был. Те, кто нас преследовал, наверное, приготовили его». «А, точно. Раз есть способ переправиться через реку, значит, они пришли сюда именно поэтому». 17 курсантов первого выпуска, как и группа Брона, бежали сюда, к реке Раматон, через восточные ворота. Сейчас их разделяло некоторое расстояние, но вскоре они должны были добраться и до этого места. Поплывем на нем, плот большой, нет, маленький. Если поплывем на плоту, то придется бросить всех лошадей. Так нельзя. Эти лошади, наши билеты на корабль. Сейчас финансовое положение группы Брана было плачевным. Каждый раз, останавливаясь в гостинице, им приходилось считать каждую медяшку, задаваясь вопросом, сколько у нас еще осталось. Стоимость проезда из портового города Илфеса в королевстве Аслан до центрального континента они также смогли оплатить, только продав своих нынешних лошадей. Оставим плот, без него справимся. Правда? Потихоньку собирайтесь. Несмотря на то, что лошади были важны, Родин не хотел лишать курсантов первого выпуска средства передвижения. Если бы не было другого выбора, ладно. Но раз уж можно переправиться через реку и без плота, не было смысла создавать проблемы курсантам. Родин спешился и вышел вперед. «Присмотрите, пожалуйста, за моей лошадью». «Ага, я ее поведу». «А вы, ребята, можете просто ехать верхом. Мне нужно быть внизу, а вам будет удобнее так». Родин, глядя на реку, позвал Ундину. Ундина, радуясь близости воды, порхала вокруг него. «Хватит играть, перегони немного воду, нам нужно пройти». Квинь. Ундина использовала свою силу. Естественно, источником этой силы была магическая энергия Родена. Как только Ундина начала действовать, бурный поток воды изменил свое направление. Создался проход, по которому могли пройти люди, а вода текла только по его бокам. «Идем». Родин с помощью магии укрепил проход, созданный Ундиной. Он создал водяную стену, магию воды 4 го-круга, похожую на огненную стену, чтобы предотвратить проникновение воды. В то же время он перевернул землю, чтобы сделать илистое дно более твердым. Вау, круто! Создать проход прямо в воде. Времени нет, быстро за мной. Родин шел, сосредоточившись на течении воды. За ним поспешила группа Брана. Когда группа Брана полностью прошла, Родин развеял водяную стену. Ой, рыба, что ли? Ты же ее не видишь. Как ты узнала, что это рыба? Тебе, как мечнику, может, и не видно, а мне, как волшебнице, прекрасно видно. Ну да, конечно. Элис и Мэлоун припирались даже во время переправы через реку. Интересно, не начнут ли они встречаться? Родин шел не быстро, но и немедленно. Группа Брана следовала за ним на лошадях с той же скоростью. Так прошло примерно 20 минут. Ровная земля постепенно начала подниматься вверх, как склон. И вот уже водяная стена, которая была над их головами, полностью исчезла. Переправились. Ух ты! О сегодняшнем опыте можно будет хвастаться где угодно. А, там, люди, которые нас преследовали. Курсанты первого выпуска уже добрались до противоположного берега реки. Они еще не успели забрать плот. Эти ребята тоже собираются переправиться через реку. Поехали. Лучше всего уйти как можно дальше до восхода солнца. Это точно. У имперцев много магов. Такую реку они быстро преодолеют. Во время переправы через реку группа Брана невольно сэкономила силы. Поскольку они подстраивались под скорость ходьбы Родена, 5 лошадей почти не потратили сил. Именно эту сэкономленную энергию они сейчас и использовали. Родин и группа Брана прибавили скорость и продолжили движение на восток. Скача верхом, Родин думал о сражении с имперскими солдатами. Интересно, примут ли меня за верховного мага? Он специально вставил штормовой ветер, заклинание 5 го-круга, между заклинаниями 4 го-круга. Он хотел, чтобы выглядело так, будто он использовал заклинание 5 го-круга без заклинания, просто произнеся его название. Он также натянул капюшон поглубже, чтобы скрыть лицо. Он надеялся, что его молодой возраст будет скрыт, и его примут за старого мага. Если бы его приняли за верховного мага, преследования бы не было. Хотя магический корпус империи был силен, но против верховного мага им пришлось бы готовиться к полному уничтожению. Нет, вряд ли. Сила заклинания была недостаточной. Было бы здорово, если бы его приняли за верховного мага, но, как он не старался думать позитивно, он не мог отделаться от мысли, что этого не произойдет. Хорошо, если бы ему удалось хотя бы немного выиграть время этой уловкой. По крайней мере, сейчас за нами нет имперских преследователей. 500 рыцарей из магического корпуса имперской армии. Обычно они не покидали своих назначенных магов. От начала и до конца войны их единственной задачей была защита назначенных им магов. Они могли умереть раньше магов, но ни в коем случае не должны были допустить, чтобы маг умер раньше них. В этом был смысл их существования. Поэтому, хотя они всегда находились рядом с магами, сегодня ситуация сложилась несколько иначе. Маги собрались в одном месте, чтобы использовать магию, поэтому рыцарям было поручено другое задание – уничтожить все живое в деревне. Для выполнения этой задачи они окружили деревню и, естественно, ожидали, что враг попытается вырваться из нее. Однако, к их удивлению, вместо поискового отряда королевства Лес, как они ожидали, на них напала группа, похожая на наемников, и нанесла им огромный урон. Все произошло так быстро, что им все еще казалось, будто это сон. Но дело было сделано, и им нужно было доложить о случившемся. Барон Рассел, как представитель рыцарей, отвечавших за восточное направление, отправился на западную окраину деревни, где находилось командование. Значит, какая-то группа прорвалась. Не одна, а две, как мне показалось. Те, кто проехал мимо верхом на лошадях, были похожи на наемников, а сразу за ними вырвались те, кто, скорее всего, был из преследовавшего нас поискового отряда. На этот раз имперский магический корпус спустился в самое сердце королевства Лиас и атаковал деревню, чтобы разобраться с преследовавшим их поисковым отрядом. До сих пор имперский магический корпус намеренно игнорировал преследователей. Расправа над незначительным поисковым отрядом была менее приоритетной задачей, чем достижение цели, поставленной высшим командованием. Однако сейчас у них появилось свободное время. Высшее командование, учитывая усталость магического корпуса, дало им целый месяц отдыха. Целый месяц отпуска, впервые за год и 7 месяцев. Хотя они могли просто бездельничать, магический корпус решил воспользоваться этой возможностью, чтобы избавиться от одного из преследователей, висевших у них на хвосте. Это и привело к сегодняшнему нападению. Значит, ты хочешь сказать, что мы упустили этих надоедливых крыс, которые шли по нашему следу? Не всех. Сбежало около 10 человек, а основные силы противника, похоже, понесли большие потери в деревне. Естественно, в поисковом отряде королевства Лес, преследовавшим имперский магический корпус, были не только курсанты первого выпуска. Первый выпуск составлял лишь незначительную часть, и гораздо больше было солдат, выделенных из Северной армии. Северная армия отправила 4500 солдат для преследования магического корпуса. Это было число, несравнимое с жалкими 17 курсантами первого выпуска, оставшимися в живых. А что с нашими потерями? К счастью, погибших нет. Граф Конти испытал облегчение, услышав, что никто не погиб. В любом случае, худшего удалось избежать. Нет погибших, значит, много раненых, сказал Конти. За боевую мощь рыцарей магического корпуса отвечал 6-кратный рыцарь ранга, граф Конти. В свои 40 с лишним лет он был довольно молодым и сильным воином, а также родственником императорской семьи. Да, 34 человека получили ранения, из них 9 – тяжелые. Отсутствие погибших рыцарей было удачей, но 9 тяжелораненых – это серьезная потеря. Появление тяжелораненых сказывалось на мобильности отряда. До их полного выздоровления магический корпус будет двигаться медленнее, и для того, чтобы уйти от преследования, потребуется задействовать больше магов для разведки. Ты сказал, что это сделал какой-то наемник. Да, на нем была мантия, но это не форма регулярной армии королевства Лес. И, похоже, он не имел никакого отношения к поисковому отряду, который выскочил следом. Родин намеренно держался на расстоянии от курсантов первого выпуска. Он хотел, чтобы имперцы посчитали его и курсантов разными группами. К счастью, его расчет оказался верным. Имперцы и в самом деле не сочли курсантов первого выпуска и группу Брана за одну группу. Лицо видели? Простите, но нет. Рахайм, что, если за рыцарей отвечал граф Конти, то за магов магического корпуса отвечал Рахайм. Они с графом Конти были друзьями с детства, и именно из-за этой дружбы оба оказались в магическом корпусе. Барон Рассел, расскажи-ка нам о магии, которую ты видел. Рахайм, а ты проверь, что это была за магия. Послушать, всегда пожалуйста. Сейчас Рахайм был на грани обморока. Голос его был слаб, и он с трудом держался, прислонившись к дереву. Маг Рахайм был полностью истощен, использовав всю свою магическую энергию на мощные заклинания. Кроме того, играя роль центрального звена, он был истощен и морально. Первым заклинанием, которое он использовал, была молния. Совсем маленькая молния. Описание барона Рассела было довольно подробным. Даже граф Конти, не присутствовавший на месте событий, мог представить себе, что произошло. Рахайм, маг 6 Го-круга, без труда определил по описанию Рассела 3 использованных заклинания. Благодаря подробному описанию ему не составило труда вспомнить эти заклинания. Цепная молния, Штормовой ветер, огненная стена. Четвертый, пятый и снова четвертый круг. Пятый круг. Рахайм, насколько я знаю, чтобы использовать заклинание 5 го-круга, просто назвав его, нужно быть магом 7 го-круга. Разве не так? Я где-то это слышал. Ты прав, маг может использовать заклинание на 2 круга ниже без заклинаний. Но на этот раз все немного иначе. Существует такая вещь, как отложенная магия. Рахайм тут же отмел предположение о маге 7 го-круга. По одной простой причине, маг 7 го-круга был слишком силен для такой ситуации. Во всем мире было всего 3-4 мага 7 го-круга. Какова была вероятность того, что в деревне, на которую они напали, окажется маг 7 го-круга? Она стремилась к нулю. Кроме того, маг 7 го-круга не был тем, кого можно было убить, даже если бы на него набросились рыцари 4 го и 3 го ранга. И, разумеется, у мага 7 го-круга не было причин убегать. Маг 7 го-круга был способен за считанные минуты перебить толпу рыцарей. И что такое отложенная магия? Это что-то вроде техники, позволяющие использовать магию заранее и активировать ее через определенное время. На самом деле, хотя Рахайм и понял, какие заклинания были использованы, он совершенно не мог понять, что это был за маг. Поэтому ему оставалось только гадать, исходя из результата. Значит, штормовой ветер был первым по порядку? Да, именно так. Сначала он использовал штормовой ветер, но отсрочил его активацию. После этого он использовал цепную молнию, активировал отложенный штормовой ветер, а затем использовал огненную стену, чтобы преградить путь. Хотя это было лишь догадкой, Рахайм был уверен, что его предположение верно. Он был уверен, что любой другой маг на его месте пришел бы к такому же выводу. «Да что ты, я никогда не видел, чтобы ты так использовал магию, потому что я так не делаю и не умею. Отложенная магия – это секретная техника, которой обучают только в некоторых магических башнях. И что такой маг делает в наемниках, откуда мне знать? Может, он путешествует по миру, набирается опыта, а может, ему стало интересно посмотреть на войну, и он пришел поглазеть. Чтобы узнать наверняка, нужно спросить у него самого». Рахайм чувствовал, как его тело все больше деревенеет. Он так устал, что ему было трудно держать глаза открытыми. «Сколько людей ты хочешь отправить в погоню? Думаю, лучше не стоит. Что ты несешь? Империя не прощает обид. Око за око. Хотя погибших и не было, но раненых было довольно много. Гордость графа Конте не позволяла ему просто так спустить это с рук. Противник из магической башни. Причем, скорее всего, из одной из четырех великих магических башен или равной им по силе. Задевать их из-за минутной вспышки гнева слишком опасно. Ха, магическая башня. Думаешь, я их боюсь? Ты-то, может, и нет, но пострадает от этого не ты, а империя. Черт возьми, лишь услышав об империи, граф Конте усмирил свою жажду мести. Империя Ингрим воевала сейчас с союзом 13 королевств. И хотя перевес был на их стороне, затяжная война не сулила им ничего хорошего. А если к тому же врагом станут и магические башни, это будет сущий кошмар. Даже императорский двор не обрадуется такому повороту событий. 69. Авантюра Родена удалась. Магический отряд империи Ингрим, хоть и по другой причине, отказался от преследования Родена и группы Брана. После двух дней пути с ночевкой они добрались до города Бантис. Бантис был пограничным городом с соседним королевством Верос и центром торговли. Ежедневно через него проходило более 300 торговых караванов, а постоянное население превышало 1 000 000 человек. Конечно, будучи пограничным городом, он имел и значительный военный гарнизон. И хотя из-за войны с империей Ингрим более половины войск было переброшено на фронт, более 20 000 солдат все еще охраняли город. Родин, как ты собираешься туда попасть? Не беспокойтесь, я как-нибудь войду. Бантис, как пограничный город, имел довольно строгую систему проверки. Без удостоверения личности вход был запрещен, а у кого оно и было, но вызывал подозрения, подвергался тщательному досмотру. У Родена удостоверения не было, хотя у него и был документ, полученный от убитого торговца после перемещения, использовать его было нельзя. В удостоверениях личности указывался год рождения. С помощью магии? Да, я сам как-нибудь проберусь. Увидимся внутри. Ты бы мог просто подтвердить, что ты маг, и тебя бы пропустили. Объяснять, где я изучал магию, будет слишком хлопотно. Пожалуйста, просто сделайте так, как я говорю. Он передал им рюкзак и отправил группу Брана вперед. У группы Брана были удостоверения личности, выданные, Правда, на центральном континенте. И хотя у них возникла небольшая перепалка со стражей, в конце концов, им разрешили пройти. Тем временем Родин отошел в незаметное место и использовал заклинание невидимости. Его фигура стала прозрачной и вскоре полностью исчезла. Полет. Родин взмыл в небо и без труда проник в Бантис. Все сильные воины Бантиса были переброшены на Северный фронт. После того, как все маги и рыцари покинули город, здесь остались только обычные солдаты. Никто из часовых не заметил передвижения Родена, мага 5-го круга. Родин спокойно присоединился к группе Брана. Они сняли комнату в гостинице, разобрали вещи и отправились на поиски гильдии наемников. Где же она может быть? Наверное, где-нибудь на задворках. Ох, этот проклятый западный континент. Никаких заказов, гильдию не найти. Ничего мне здесь не нравится. Это был голос Мэлоуна Элис. Родин услышал их странный разговор и обернулся. На западном континенте нет заказов? Практически нет. Потому что здесь нет монстров. Вы хотите сказать, что монстров нет, хотя лес чудовищ находится совсем рядом. Родин не мог понять этого. Империя Ингрим и королевство Талих на западном континенте сильно страдали от монстров из леса чудовищ. Для королевства Талих монстры были настолько серьезной проблемой, что на их оборону уходило 30% государственного бюджета. И тут вдруг ему говорят, что монстров нет. У него возникло ощущение, что его представления о мире перевернулись с ног на голову. То, что мы страдали от монстров, это уже дела давно минувших дней. Ты же знаешь, что 30 лет назад империя Ингрим попыталась зачистить лес чудовищ, но потерпела неудачу. Да, я это знаю. Из 500 000 солдат вернулось только несколько сотен. С точки зрения империи Ингрим, это действительно была неудача. Погибли все старшие рыцари и маги высокого круга. Однако это нельзя назвать полным провалом, поскольку с тех пор, уже 30 лет, монстры почти не появляются. Правда, для Родена это было новостью. Вот к чему приводило ограничение знаний, полученных только из книг. Родин читал о сокрушительном поражении 30-летней давности. Он также знал, что после этого империя Ингрим подверглась нападению Союза 13 королевств и понесла значительные потери. Но ни в одной из прочитанных им книг не было ни слова о том, что случилось с лесом чудовищ после этого. Точно, королевство Лиас не граничит с лесом чудовищ, так что им нет до этого никакого дела. Книги, хранившиеся в учебном центре спецотряда, были посвящены исключительно вопросам, представляющим интерес для королевства Лиас. Книги же, содержащие информацию, не представляющую для них интереса, изначально не собирались. Ну, я не говорю, что их совсем не стало. Иногда появляются по 3-4 штуки, а иногда и по одному-два. Но сидеть безвылазно в империи Ингрим или королевстве Талих ради того, чтобы убить пару монстров в год, такое себе удовольствие. Группа Брана тоже несколько раз пыталась поохотиться на монстров. Они несколько месяцев провели в королевстве Талих, долгое время просиживая в засаде в надежде подстрелить монстра. Однако награда была слишком скудной по сравнению с затраченным временем и усилиями. Они полгода ждали, чтобы убить монстра, а получили вознаграждение, которого едва хватило бы на месяц жизни. С таким же успехом можно было работать в убыток. А что насчет центрального континента? Там много работы для наемников, там ее гораздо больше, чем здесь. На центральном континенте в любой горе и в любом лесу обязательно найдутся монстры. И их там достаточно, важно не количество, а частота. Только когда монстры появляются регулярно, есть смысл нанимать наемников и платить им деньги. Потребность в наемниках возникала, когда появлялась неизвестность, думая, да ладно, не появятся же они, наемников не нанимают. Их нанимают, когда начинают бояться. А вдруг появятся монстры, значит, на центральном континенте монстры появляются часто, а на западном континенте их почти не видно с тех пор, как 30 лет назад. Тогда чем занимаются наемники на западном континенте? Сопровождают торговцев или высокопоставленных особ. В основном этим. Хотя, после начала войны, кажется, увеличилось и число наемников, участвующих в боевых действиях. А охрана. Особенно в последнее время заказов на охрану стало больше. Раньше Союз 13 королевств славился безопасностью. Из-за малого количества горных районов разбойникам было негде прятаться, а благодаря длительной подготовке к войне, в стране всегда было много солдат. Стоило только где-то появиться слухом о разбойниках, как солдаты тут же сбегались со всех ног и уничтожали их, так что у разбойников не было ни единого шанса. Но с началом войны ситуация изменилась. Солдаты, которые раньше занимались уничтожением разбойников, все были отправлены на Северный фронт. Налоги резко возросли под предлогом подготовки к войне, и положение простых людей резко ухудшилось. К тому же, к разбойникам присоединились дезертиры, бежавшие с поля боя. Теперь разбойники стали появляться даже вблизи городов. Всему виной война. Но какая нам разница, сколько там заказов, если они нам не подходят? Давай сначала сходим в гильдию наемников и все выясним. Вдруг нам повезет, и найдется заказ на сопровождение в королевство Аслан. Группа Брана уже была в гильдии наемников в столице королевства Лес. Они надеялись найти заказ на сопровождение на восток, но там были заказы только на юг, в портовый город Милкос. Да, проверить стоит, было бы неплохо. А если нет, то что ж, не судьба. Вон там, гильдия наемников. Ха, ну и запрятали же ее. Гильдия наемников располагалась между торговым районом и трущобами. Здание было обветшалым, и туда-сюда сновало не так уж много наемников. Родин, следующие 3 года ты не должен попадать в неприятности. Понял, не волнуйтесь. Если и попаду, то так, чтобы никто не заметил. Так ты все-таки собираешься их устраивать. Кто может знать наверняка, что произойдет в будущем. Но я буду стараться, чтобы получить удостоверение наемников гильдии, человеку без удостоверения личности требовался поручитель. В случае Родена поручителем выступала группа Брана. Но если в течение следующих 3 лет он попадет в беду, отвечать за это придется его поручителем. Будь то финансовые проблемы или вопрос жизни и смерти, расплачиваться придется им. Пойдем. Брон открыл дверь гильдии наемников. К счастью, в отличие от обшарпанного внешнего вида, внутри было вполне уютно. Столы и стулья не были сильно поломаны, и повсюду отдыхали наемники. Похоже на обычную таверну. Конечно, это была не таверна. Здесь не было радушных приветствий типа «добро пожаловать», когда кто-то входил. Сотрудники гильдии наемников, казалось, были слишком заняты болтовней со своими соседями. Брон направился прямо к сотруднику за стойкой. Бейкер, Мэлоун и Элис тем временем направились к стене с объявлениями, чтобы посмотреть, нет ли там подходящих заказов. «Мой младший брат хочет стать наемником. Вы хотите пройти квалификационный экзамен на звание наемника? Вам сюда, пожалуйста». Сотрудник, который оживленно болтал с коллегой, выпрямился, как только Брон подошел к нему. К счастью, он умел отделять работу от личной жизни. «Да, я хочу стать наемником. Если вы подадите заявку на прохождение экзамена, мы свяжемся с вами в течение 3 дней. Оставьте свои контактные. Минутку. Этот парень – маг. Ему нужно пройти необычный экзамен, а тест на магические способности». Брон прервал сотрудника. Оказалось, что процедура проверки магов и воинов отличается. Как только прозвучало слово «маг», все наемники в холле уставились на них. На их лицах читалось изумление, как будто они увидели диковинного зверя, которого можно встретить только в сказках. «А, маг, а каков ваш уровень?» «Я маг 3-го круга. Одну секундочку. Я сейчас же свяжусь с начальником отделения. Присядьте, пожалуйста, и подождите немного». Сотрудник скрылся за дверью, и не прошло и 10 минут, как появился мужчина лет 40. По его одежде было видно, что он прибежал в спешке. «Фух, фух, вы сказали, маг 3-го круга?» «Да, я достиг 3-го круга месяц назад». Маги были чрезвычайно редким явлением среди наемников. Даже если обыскать все города, где работали наемники, магов можно было пересчитать по пальцам одной руки. Родин и сам помнил, как был удивлен, узнав, что в группе Брана есть Элис, маг 2-го круга. «Впечатляет. Благодарю. Мне просто повезло». Скромно ответив, Родин снял капюшон. Под ним показалось миловидное лицо юноши. «О, ваш возраст, мне 14 лет. А во, это действительно впечатляет. Маг 3-го круга в 14 лет. Вас бы с радостью приняли в башню магов. Мне нравится быть с моими братьями и сестрой». Начальник отделения упомянул башню магов. Это означало, что он готов порекомендовать Родена. Родин, используя Брана и остальных в качестве предлога, вежливо отклонил предложение начальника отделения. «Раз уж вы подали заявку на прохождение квалификационного экзамена на звание наемника как маг, нам нужно проверить ваши способности». «О, нет, нет, я ни в коем случае не сомневаюсь в вас. Просто такова процедура гильдии наемников. Все в порядке. Не стесняйтесь, говорите прямо». Многие маги обижались даже на вполне обоснованные сомнения. Они считали себя настолько высокомерными созданиями, что угодить им было невероятно трудно. Мы подготовили для вас площадку сзади. Хорошо, ведите. Следуя за начальником отделения, они вышли на площадку за зданием гильдии наемников. Площадка была большой, по краям росла чахлая трава, но середина была гладкой и ровной, словно за ней тщательно ухаживали. Посреди площадки в ряд стояли три пугала, которые, похоже, установили совсем недавно. Вам нужно будет использовать три заклинания Тригокруга. Если это заклинания, которые нужно использовать на пугалах, используйте их на пугалах. Если же это заклинания, которые можно использовать на земле, используйте их на земле. Пугала, конечно, недорогие, но устанавливать их – та еще морока. И, пожалуйста, после каждого заклинания объясняйте, что это за заклинание. Я не силен в магии. Понял. Может, начнем с этого? Родин пробормотал что-то себе под нос, будто читая руны. Так тихо, что стоявший рядом человек вряд ли смог бы что-то разобрать. Огненный шар. Первое заклинание было завершено. Огненный шар размером с человеческую голову, созданный на кончиках пальцев Родена, полетел вперед. Бабах. Огненный шар столкнулся не с пугалом, а с землей. Земля с грохотом проломилась, разбрасывая во все стороны осколки. Это заклинание. Это я и сам знаю. Огненный шар, так ведь? Да, все верно. Ха-ха, классическое заклинание мага Тригокруга. Насколько мне известно, это самое мощное заклинание Тригокруга. Говорят, что маг Тригокруга, который не умеет использовать огненный шар, не считается настоящим магом Тригокруга. Все, что он сказал, было правдой, за исключением того, что огненный шар – самое мощное заклинание Тригокруга. Насколько знал Родин, самым мощным заклинанием Тригокруга был Зов Грома. Заклинание, вызывающее удар молнии, также известное как удар с небес. А, да, покажите следующее заклинание. Хорошо. Родин снова что-то пробормотал, имитируя произнесение заклинания. И через некоторое время заклинание было готово. Ветряной серп. Серп, созданный из ветра, рассек пугало, стоявшее слева. Пугало моментально лишилось туловища. Вау, что это было? Ветряной серп. Серп, созданный путем сжатия воздуха. Очень эффективен против людей. Быстрый. Неплохо. Продемонстрируйте, пожалуйста, последнее, третье заклинание. Третье. Хм. Родин немного подумал, прежде чем выбрать заклинание. Все заклинания, которые он показал до сих пор, были атакующими. Теми, что предпочитали наемники. Но он не хотел ограничиваться только ими. Поэтому на этот раз он решил выбрать другое заклинание. Прочитав руническое заклинание, он вытянул руку ладонью вниз. Стена земли. Земля в метре перед ним взметнулась вверх и образовала стену. Небольшая стена высотой около 2 метров и шириной около 3 метров. Защитное заклинание. Называется стена земли. Довольно прочная, способна выдержать даже несколько ударов мечом. А во, магия, это нечто. Позвольте мне все записать. Экзамен на звание наемника был пройден без проблем. Начальник отделения записал все о магии и вернулся с Родином в главный холл. 70. Оставалось последнее, найти поручителя. Поскольку личность Брана и остальных не вызывала сомнений, то и с поручительством Родена проблем не возникло. Однако, получить удостоверение наемника сразу им не удалось. Пришлось ждать 3 дня. Удостоверение наемника было важным документом, выполнявшим ту же функцию, что и удостоверение личности. В нем указывались имя, дата рождения, пол, особые приметы и род занятий. Род занятий Родена был указан как маг. Как тебе такое? Пока Родин проходил испытание и подавал заявление на получение удостоверения наемника, Мэлоун нашел идеальный для них заказ. Заказ на сопровождение из Бантисов королевства Аслан, расположенное на восточной окраине Союза 13 королевств. Заказ рассчитан на год, зато пункт назначения находится недалеко от нашей цели. Целью группы Брана был южный портовый город Элфеса в королевстве Аслан. Целью же заказа была крепость Пасрак, расположенная на восточной окраине королевства Аслан. Поскольку обе точки находились в пределах одной страны, то и расстояние между ними было небольшим. От крепости Пасрак до Элфеса 10 дней пути. Значит, в общей сложности у нас уйдет год и 10 дней. А сколько времени мы потратим, если доберемся до Элфеса самостоятельно? Не больше полугода. Месяцев 7-8, может быть, 4 или 5 месяцев. Зато мы сможем сэкономить деньги. Какая уж тут экономия. Нам предлагают по 1 золотому в день, а Элис – 2 золотых. В заказе было указано, что вознаграждение для таких воинов 2 го ранга – как Брон, Бейкер и Мэлоун, составляет 1 золотой в день. Это было значительно ниже их реальной стоимости. На центральном континенте группа Брона получала от 1 золотого и 20 серебряных до 1,5 золотых в день на человека. И пусть заказов на западном континенте было мало, но это все равно было неслыханно низкой ценой. Какое счастье, что для представителей редких профессий существовал отдельный пункт – 2 золотых. К редким профессиям относились маги, заклинатели духов и рейнджеры, способные проводить разведку в одиночку несколько месяцев. Жаль, конечно, тратить столько времени, но, в принципе, неплохо. В конце концов, мы же наемники, верно? Наша работа – браться за заказы и выполнять их. Давно у нас не было такого подходящего заказа. Похоже, все были согласны. Родин, молча слушавший их разговор, слегка кивнул. У него самого не было никакой конкретной цели. Он приехал в Бантис, чтобы получить удостоверение наемника, а дальше у него не было никаких планов. Похоже, все согласны. Но когда мы отправляемся? Через 5 дней. Родин, а ты как? Поедешь с нами? Брон и остальные знали, что целью Родена был сам Бантис, и дальнейших планов у него нет. Я еще не решил. Мне нужно подумать. Родин решил повременить с ответом. Ему нравилось быть в компании Брона и остальных. Он бы с радостью продолжил путешествовать вместе с ними. Однако он и немного устал морально. В учебном центре ему все время приходилось быть начеку, а после его окончания он постоянно находился в движении и не мог расслабиться. Теперь ему хотелось немного отдохнуть. Ему очень хотелось осесть в каком-нибудь тихом местечке и как следует разобраться с изученной магией. К тому же, ему нужно было время, чтобы изучить вещи, которые он получил от убитого торговца. «Хорошо, я бы предпочел, чтобы ты отправился с нами, но не буду тебя заставлять. Мэлоун, Бейкер, Элис, для начала давайте примем заказ». «Хорошо, пойдем». Брон и остальные тут же подали заявку на выполнение заказа и указали адрес своей гостиницы. Позже заказчик должен был прийти к ним, оценить их навыки и снаряжение, и, если его все устроит, подать заявку на заключение контракта в гильдию наемников. Таким образом, гильдия наемников выступала посредником между наемниками и заказчиком, официально оформляя сделку. Выйдя из гильдии наемников, они отправились бродить по городу. Покупали то, что им было нужно, и продавали ненужное. Во время прогулки по Бантису Родин купил по 1 камню духов и камню призыва. Ему не нужны были ни камень духов, ни камень призыва прямо сейчас. И Ундине, и Дзита еще нужно было время, чтобы вырасти. Однако он понимал, что если эти камни вдруг понадобятся, а их не будет под рукой, то это может негативно сказаться на росте Ундины и Дзита. Камни были небольшими, поэтому он решил купить их заранее и взять с собой. Закончив с делами в городе, они вернулись в гостиницу. Родин, как и в прошлый раз, снял отдельную комнату. Хаем. Родин достал из рюкзака небольшую шкатулку и принялся ее разглядывать. Ту самую, что он получил от убитого торговца после перемещения. Интересно, а ее вообще можно открыть? После долгих мучений ему все же удалось понять, как ее открыть. Ему также удалось разобраться с большей частью защитных заклинаний, наложенных на шкатулку. Кажется, она очень старая. На шкатулку было наложено заклинание, фиксирующее время. Оно работало по принципу образования годовых колец на деревьях. С момента запечатывания шкатулки на нее с определенной периодичностью записывался отрезок времени. Записанное время – 999 раз. Это означало, что шкатулка не открывалась как минимум 999 лет. 999 – это было максимальное количество раз, которое можно было записать на шкатулку. Вполне возможно, что на самом деле она была запечатана гораздо дольше. Заклинания, наложенные на нее, слишком сложные. Всего на шкатулку было наложено 6 заклинаний. 4 из них Родин смог распознать, но 2 других были ему незнакомы. Это определенно заклинание молнии. Заклинание, которое било током любого, кто попытается открыть шкатулку силой. Судя по сложности рун, использованных в заклинании, оно было не слабее черной громовой стрелы Родена. Черная громовая стрела – это заклинание, которым он убил члена комитета Эллова. Несмотря на то, что оно относилось к заклинаниям 5 Го-круга, благодаря усовершенствованиям, его мощь была сравнима с заклинаниями 6 Го-круга. Если открыть ее силой, скорее всего, умрешь. Но это было еще не все. На шкатулку было наложено еще и заклинание усиления, повышающее ее прочность. Это заклинание широко использовалось и в настоящее время. Оно часто использовалось для оружия и доспехов, поэтому Родин, разумеется, был с ним знаком. Небольшие отличия есть, но дело только в силе. Руны, использованные в известном заклинании усиления, немного отличались от рун, нанесенных на шкатулку. Однако эффект был тем же, разница заключалась лишь в прочности. Магический круг поглощения маны, это мне знакомо. Также на шкатулку был нанесен магический круг, похожий на тот, что Родин использовал для печати перед медитацией. Отличия были лишь в нескольких рунах, но суть оставалась прежней, разница заключалась лишь в силе. Нужно будет потом проверить, какой из них лучше. Заклинание, фиксирующее время, заклинание молнии, защищающее от несанкционированного вскрытия, заклинание усиления и магический круг поглощения маны. Эти четыре заклинания Родин смог распознать без особого труда. Оставались два, которые вызывали у него вопросы. Заклинание поглощения удара и заклинание сохранения. О существовании заклинания поглощения удара Родин знал. Его использовали в основном для изготовления дорогих карет, но сам магический круг Родин видел впервые. Поэтому большинство рун, использованных в заклинании, были ему незнакомы. Фирменный товар башни Троси. Кареты, на которые было наложено заклинание поглощения удара, поглощали внешние вибрации и удары, обеспечивая комфортную поездку. Эти невероятно дорогие кареты использовались в основном высокопоставленными дворянами и богатыми купцами. Башня Троси обладала монополией на их производство и продажу, получая огромную прибыль. И заклинание сохранения. Если это правда, то это просто невероятно. Сохранение означало, что предмет, находящийся внутри шкатулки, не подвержен влиянию времени. Магия, управляющая временем. Родин сомневался, что такое вообще возможно. Но может ли великий маг создать такое? Используя знакомые руны, он попытался представить себе эффект заклинания, но никак не мог в это поверить. Ни в одной книге не было ни слова о существовании магии, связанной со временем. Ха-ха! Еще раз осмотрев все шесть заклинаний, Родин убрал руки от шкатулки. Он невольно вздохнул. Все пять заклинаний, за исключением заклинания усиления, были магией высокого уровня. Ему не верилось, что у него в руках оказалась шкатулка, на которую нанесены столь могущественные чары. Из чего же она сделана? Сколько магических камней было использовано для ее создания? Насколько велик был маг, создавший ее? У него было так много вопросов. Ему хотелось узнать все об этой шкатулке. Может, попробовать ее открыть? До сих пор он ни разу не открывал шкатулку. Магия, которой она обладала, была настолько сильна, что он боялся к ней прикасаться. Но открыть ее нужно. Способ открыть шкатулку он узнал еще вчера вечером. И весь сегодняшний день он провел в раздумьях. В итоге он решил, что нужно ее открыть. Ему все еще было страшно от неизвестности, но он понимал, что нельзя вечно прятаться от нее. Так, для начала нужно подготовиться. Он использовал заклинание «Щит и стена», чтобы защитить стены комнаты от удара. Он окружил себя ими со всех сторон, чтобы в случае взрыва внутри, он не затронул бы ничего снаружи. Также он использовал заклинание «Безмолвие», чтобы звуки взрыва или грохота не вырвались наружу. Себя тоже нужно защитить. Он использовал заклинание «Стена и щит», чтобы защитить свое тело. На всякий случай он использовал по 4 слоя каждого заклинания, после чего снова сел на место. Не слишком ли это для простой шкатулки? Складывалось ощущение, что он слишком уж разволновался из-за какой-то безделушки. Было бы неловко, если бы он ее открыл, а ничего не произошло. Ладно, признаю, я трус. Он взял шкатулку обеими руками и осторожно начал вливать в нее магическую силу. Затем он вытянул из нее тончайшую нить маны и направил ее в нужное русло. Внутренняя часть шкатулки была испещрена сложными магическими кругами. Промежутки между ними были настолько малы, что казалось, туда не пролезет и волосок. Родин с ювелирной точностью управлял нитью маны, перемещая ее между магическими кругами. Наконец, он добрался до замочной скважины. Я так долго к этому шел. Вчера, когда он понял, как ее открыть, и до сегодняшнего дня, он прокручивал этот момент в голове бесчисленное количество раз. Он открывал шкатулку десятки раз в своих мыслях, и еще больше раз терпел неудачу. Пора. Он создал сложный узор из маны. Чтобы активировать руну открытия, ему пришлось рисовать руны с невероятной точностью и аккуратностью. Есть. Спустя несколько минут мучений, шкатулка поддалась. Он не услышал щелчка, но понял, что шкатулка открылась. Фух, слава богу, не взорвалась. Судя по всему, у шкатулки было особое кодовое слово для открытия. Внутренние магические круги были устроены таким образом, что реагировали на определенную комбинацию звуковых колебаний и потоков магической энергии. Однако Родин не знал ни кодового слова, не обладал нужной кровью. Вероятность того, что его собственная магическая энергия совпадет с той, что требовалось для открытия, была ничтожно мала. Поэтому он решил напрямую влить свою ману в шкатулку и активировать заклинание открытия. Он сымитировал произнесение правильного кодового слова и выдал себя за нужного человека. «Неплохо сработано», — сказал он, стараясь не выдать своего волнения. Он понимал, что если ему придется повторить это еще раз, то он снова весь вспотеет от напряжения. «Ну что, посмотрим, что же там внутри». Он осторожно открыл шкатулку. В тот же миг из нее выскочил молодой человек лет 20. «Что? Родин опешил от неожиданности, но быстро взял себя в руки. Это был не настоящий человек, а фантом, созданный магией. «Фахани Сафраа, Кхира Чичирилпас», — произнес фантом, приветливо улыбаясь. Голос его был четким и звонким, а жесты — размашистыми. Вот только Родин не понимал ни слова. Фантом говорил не на общем языке континента. Родин не узнал ни одного слова. «Кажется, это не тот язык, на котором сейчас говорят», — пробормотал Родин, разглядывая оживленно тараторящего фантома, и покачал головой. Он не понимал ни слова, поэтому не видел смысла и дальше его слушать. «Мне, конечно, было интересно, что он говорит, но... что?» Он рассеянно посмотрел на фантом и вскочил на ноги. Фантом жестикулировал, и в воздухе появились изображения фруктов. Из его рта вылетали одни и те же слова. Он его обучает. Без сомнений, фантом проводил урок. Кто был его учеником, и на каком языке он говорил, Родин не знал. Однако он не сомневался, что для проведения урока маг невероятной силы создал этот фантом. А что, если я тоже смогу учиться у него? Теоретически, да. Вот только, чтобы понять, чему его учат, ему придется каждый раз расшифровывать жесты. Ему потребуется в несколько раз больше времени, чем человеку, который понимает язык. Обучать человека, который понимает язык, и человека, с которым у тебя нет общего языка, это задачи разного уровня сложности. К тому же, фантом не был похож на терпеливого учителя. Он не собирался как-то менять подход к обучению, подстраиваясь под незнакомца. Он просто повторял заложенную в него программу обучения. Понять ее или нет, это была уже задача ученика. Хм. Родин отвел взгляд от фантома и заглянул внутрь шкатулки. 71. В шкатулке находились три предмета. Слева лежало простое кольцо без каких-либо драгоценных камней. Оно было таким грубым, что даже мелкий воришка не позарился бы на него. Кольцо. Должно быть артефакт. Сразу определить, что это за артефакт, было невозможно. А бездумно надевать на себя неизвестный артефакт было слишком опасно. Для начала нужно было проверить, какие заклинания на него наложены. И только после того, как он убедится в его безопасности, можно будет подумать о том, чтобы надеть его. А это что такое? Вроде не зелье. В центре лежал флакон с прозрачной жидкостью. Разумеется, Родин понятия не имел, что это за жидкость. Вряд ли это просто вода. Он не собирался пить ее, не зная, яд это или лекарство. Хотя, судя по всему, жидкость была ценной. Он решил отложить ее изучение на потом. Справа от флакона лежали карманные часы, те самые, с которых и началось появление обучающего фантома. Для начала нужно избавиться от этого фантома. Нельзя же было так просто оставить его в покое. К тому же, его непрекращающаяся болтовня действовала на нервы. Посмотрим. На часах было два элемента управления, кнопка и заводная головка. Хм. Закрыв глаза, Родин сконцентрировал свое внимание на часах, изучая, какие заклинания на них наложены. Вскоре он понял, что они не представляют опасности. Артефакт с обучающим фантомом. Все заклинания, наложенные на часы, были связаны с иллюзиями. Незнакомых рун было хоть отбавляй, но, судя по всему, все они так или иначе связаны с иллюзиями. Щелк. Он слегка нажал на кнопку. Фантом, который так усердно вещал и размахивал руками, исчез в мгновение ока. В комнате воцарилась тишина. Какое-то разочарование. Он потратил кучу времени и сил, чтобы открыть эту шкатулку. Изучил все ее содержимое. И что в итоге? Пустота. Судя по заклинаниям, наложенным на шкатулку, неудивительно, что внутри оказалось нечто грандиозное. кольцо, жидкости, карманные часы. Он все еще не знал, что собой представляют кольцо и жидкость. Возможно, именно они и были главной ценностью этой шкатулки. Родин убрал часы и кольцо, после чего закрыл шкатулку. Он решил пока не трогать жидкость. Заклинание сохранения, наложенное на шкатулку, должно было защитить жидкость от порчи. А раз он не собирается ее пить, то нет смысла доставать ее из шкатулки. Теперь нужно изучить кольцо. Его ждала новая головоломка. Разница лишь в том, что теперь объектом изучения было не шкатулка, а кольцо. «Отлично, обожаю разгадывать загадки», – пробормотал Родин. Он снял все заклинания, которые наложил на комнату, щит, стену, безмолвие, не оставив и следа. На следующий день во второй половине дня в гостиницу пожаловал заказчик, откликнувшийся на заявку группы Брана. Заказчик внимательно осмотрел группу Брана в столовой на первом этаже. Снаряжение, взгляд, опыт работы, полученный от гильдии наемников. Он тщательно изучил их, чтобы убедиться, что у него не возникнет никаких проблем. Заказ был рассчитан на целый год. Навыки, конечно, важны, но не менее важно и доверие. Вот как это делается, подумал про себя Родин. Однако Элис заказчик оценивать не стал. В случае с магами не имело значения ни снаряжение, ни опыт работы. Важно было лишь то, к какому кругу принадлежит маг, и подлинные ли у него документы. Элис была магом 2-го круга. Этого было недостаточно, чтобы считаться полноценным магом, но для работы наемником ее способностей было более чем достаточно. Отлично. Завтра оформим контракт в гильдии наемников. Уверяю вас, вы не пожалеете. Несмотря на наш юный возраст, мы еще ни разу не проваливали задание и не бросали дело на полпути, гордо заявил Брон. Да, с вашим послужным списком я уже ознакомился. Что ж, до завтра. Как только заказчик покинул гостиницу, Брон и Мэлоун с облегчением рухнули на стулья. Уф, не знаю, как вам, ребята, а я каждый раз нервничаю в такие моменты. Еще бы, тут все неоднозначно. Будь мы наемниками с серебряными жетонами, нас бы не волновали такие мелочи. У наемников существовала своя система рангов, от самого низкого, деревянного жетона, до железного, бронзового, серебряного и самого высокого, золотого. Деревянный жетон получали новички без опыта работы и подтвержденных навыков. С него начинали большинство наемников. Железный жетон выдавался наемникам с определенным опытом работы, но чьи навыки не превышали 1-го ранга. Брон, Мэлоун и Бейкер тоже прошли через этот этап несколько лет назад. Бронзовый жетон получали воины 2-го ранга. Маги и заклинатели духов, только начинающие свою карьеру наемника, также начинали с этого ранга. Элис, несмотря на свои способности, все еще имела бронзовый жетон. Чтобы получить следующий ранг, ей нужно было достичь 3-го круга. Родин, уже будучи магом 3-го круга, тоже получил бронзовый жетон, поскольку его карьера наемника только начиналась. Серебряный жетон был следующим после бронзового. Чтобы получить его, нужно было быть воином 3-го ранга, магом 3-го круга или заклинателем, заключившим контракт со средним духом. Брон и его группа пока не достигли уровня, необходимого для получения серебряного жетона. Им не хватало ни навыков, ни опыта. Легко сказать, 3 и краткий класс. Кто знает, когда мы его достигнем. А Элис скоро достигнет 3-го круга, она ведь развивается быстрее нас, да какая разница, быстрее или нет, все равно это займет как минимум несколько месяцев, если не лет. Разговор о грустном заставил их вспомнить о Родине. Маг 5-го круга, с его-то способностями он мог бы получить золотой жетон хоть сейчас, вот только ему было всего 14 лет. Его талант нельзя было назвать просто выдающимся. Гений. Другого слова, чтобы описать Родена, просто не было. Пока Брон и остальные с грустью размышляли о своей нелегкой судьбе, Родин сидел в углу, вертя в руках карманные часы. Он уже разобрался, как они работают. Кнопка, как он и выяснил вчера, запускала и останавливала обучающий фантом. Одно нажатие, и фантом появляется, второе исчезает. Часовая и минутная стрелки отвечали за уровень сложности обучения. Часовая стрелка задавала общую сложность, а минутная уточняла ее. Если установить обе стрелки на цифру 1, то запускался начальный уровень обучения. Родин предположил, что он рассчитан на детей младше 10 лет. Чем выше было число, тем сложнее становилась программа обучения. Максимальный уровень сложности был рассчитан на профессионалов. «Что это у тебя? Часы?» – спросила Элис, подходя к Родину. «А, да, часы», – ответил Родин, отвлекаясь от изучения артефакта. что-то время на них не то. Чинить будешь? Нет, пусть так и остаются. Карманные часы оказались мощным магическим артефактом, состоящим из множества слоев иллюзорных заклинаний. Родин предположил, что он был создан, как минимум, магом 7-го круга, а то и выше. Однако Элис не смогла распознать в часах артефакт. Как и в случае со шкатулкой, поток маны был настолько точно отрегулирован, что снаружи практически не ощущалось никакой магической энергии. Даже самый чувствительный к магии человек вряд ли заподозрил бы в них артефакт. «Реликвия какая-то?» – поинтересовалась Элис. «Да, очень важная вещь. Ну что, как все прошло?» – спросил Родин. «Все отлично. Завтра идем в гильдию наемников подписывать контракт», – с гордостью ответил Брон. «Значит, через 4 дня Брон и остальные покинут Бантис, чтобы отправиться на выполнение годового заказа. В зависимости от решения Родена, эти 4 дня могли стать последними, которые они проведут вместе. А по поводу оплаты вы не торговались? Если в заказе указано, что торг уместен, то да, мы торгуемся. А если цена указана четко, как в этот раз, то какой смысл? Все равно ничего не выторгуем. А в этот раз вас одних наняли для охраны, уточнил Родин. Нет, нас будет больше 30 человек. Я слышал, как заказчик говорил, что хотел бы нанять еще людей, но не все согласны на такой длительный срок. Конечно, находились наемники, которые предпочитали долгосрочные заказы. Им не нужно было искать новую работу, да и платили за них, как правило, больше. Однако большинство наемников не любили связываться с длительными заказами. Они предпочитали выполнять короткие задания, а заработанные деньги тратить на развлечения. К тому же, существовала проблема доверия к заказчику. Бывали случаи, когда по истечении года работы заказчик отказывался платить наемникам. «Родин, ты уже решил, поедешь с нами?» «Нет, мне нужен еще день, чтобы все обдумать», — ответил Родин. «Хорошо, у тебя еще есть время». Поскольку Родин еще не получил удостоверение наемника, то и принять заказ он не мог. Даже если бы он и согласился, то присоединиться к группе он смог бы только через 2 дня, после получения документов. К счастью, маги были исключением из правил, и им не нужно было проходить никаких дополнительных испытаний. Достаточно было лишь подтвердить свой круг, и ни один заказчик не отказался бы от их услуг. «Мы собираемся зайти в кузницу. Пойдешь с нами?» – спросил Брон. «Нет, я сегодня останусь в гостинице», – ответил Родин. «Хорошо, а мы вернемся до ужина. Не ешь без нас», – сказал Брон. «Хорошо, буду ждать вас к ужину», – кивнул Родин. Брон и остальные вышли из гостиницы. Даже Элис, которой вряд ли что-то было нужно в кузнице, решила к ним присоединиться. Родин заказал еще чашку чая, выпил ее и поднялся в свою комнату. Вернувшись в свою комнату, он полностью сосредоточился на изучении кольца. Прошло не так много времени, но ему уже кое-что удалось выяснить. Это определенно артефакт для хранения чего-либо. В нем использовалось множество рун, которых Родин не знал. Их было даже больше, чем знакомых. Шкатулка, часы, кольцо. Все они были покрыты неизвестными рунами. По оценкам Родена, в 4 великих башнях магии было известно около 10 000 различных рун. Сам же он знал около 8 000, на 2 000 меньше, чем в 4 башнях. Однако вчера и сегодня он столкнулся с более чем 2 000 незнакомых рун. Если бы он смог понять их значение и научиться их произносить, то превзошел бы по количеству известных рун даже магов из 4 башен. Эх, жаль, что ни у кого спросить. Он понимал, что вряд ли сможет найти кого-то, кто согласился бы поделиться с ним своими знаниями. Вступать в какую-либо организацию он тоже не собирался. 9 лет, проведенных в учебном центре спецотряда, было более чем достаточно. Он больше не хотел быть марионеткой в чьих-то руках. Ладно, по крайней мере, оно не опасно. Заклинания, наложенные на кольцо, были связаны с хранением чего-либо. Никаких атакующих заклинаний он не обнаружил. Может, примерить? Он несколько раз поднес кольцо к пальцу, но так и не решился его надеть. С одной стороны, обилие неизвестных рун его пугало. С другой, он понимал, что, не надев кольцо, он вряд ли узнает о нем что-то новое. Ладно, нужно еще немного подумать. Он решил отложить принятие решения. Как ни крути, но страх перед неизвестностью был сильнее. И хотя разум говорил ему, что опасности нет, интуиция подсказывала обратное. На следующий день Родин сообщил Брону, что не сможет к ним присоединиться. Ребята были огорчены, но все же пожелали друг другу удачи. Брон, Мэлоун, Бейкер, Элис, все они понимали, что не смогут вечно путешествовать вместе с Родином. Они были всего лишь воинами 2-го ранга и магом 2-го круга, в то время как Родин был могущественным магом 5-го круга. Разница в их способностях была слишком велика. Они не были учителем и учениками, и подобная разница в силах не могла не сказаться на их отношениях. Брону и остальным не хотелось пользоваться силой Родена и зависеть от него, однако они не стали сразу же прощаться. Брон и его группа должны были отправиться в путь через 3 дня, до тех пор они могли побыть вместе. На следующее утро Родин отправился в гильдию наемников и получил свой первый бронзовый жетон. «Странное ощущение», – пробормотал он, вертя жетон в руках. «Что, получить удостоверение наемника?» – уточнил Бейкер. «Да, не знаю. Какое-то странное чувство удовлетворения. Хочется поскорее заменить этот бронзовый жетон на серебряный, а потом и на золотой». Однако Родин понимал, что получить серебряный жетон будет не так-то просто. Для этого нужно было заработать, как минимум, 10 очков. А это означало, что ему нужно выполнить, как минимум, 10 месячных заказов. «Ха-ха, у нас тоже так было», – рассмеялся Брон. «Когда мы только получили свои первые жетоны, то мечтали о том дне, когда станем обладателями золотых. Мы-то начинали с деревянных жетонов», — добавил Мэлоун. «И поверь, когда мы наконец-то заменили их на железные, а потом и на бронзовые, это было невероятное чувство. А я видел заказы, за которые дают много очков», — сказал Родин. «Забудь», — отрезал Брон. «Не связывайся с ними». Существовали заказы, за которые давали очень много очков. Родин видел парочку, за которые давали по 5 очков. Если бы он брался только за такие заказы, то смог бы получить серебряный жетон всего за 2 задания. «Из-за опасности, именно. Не советую тебе связываться с ними. Я не сомневаюсь в твоих способностях, но некоторые заказы опасны даже для опытных наемников. Лучше продвигайся постепенно, выполняя простые задания. Так безопаснее». «Ну и ну, какие ценные советы», — рассмеялся Мэлоун. «Спорим, когда мы встретимся в следующий раз, ты уже будешь с золотым жетоном, а может и с платиновым». В честь того, что Родин стал наемником, они решили устроить праздник. Конечно, это был не королевский пир. Они просто заказали кучу еды и выпивки и веселились от души. Родин, будучи еще ребенком, пить не стал. Он сделал глоток, поморщился и отодвинул кружку подальше. 72. Время пролетело незаметно, и настал день, когда группа Брона должна была отправиться на задание. Родин позавтракал вместе с ними, а потом вышел проводить их. Он прощался с каждым из них у входа в гостиницу. Первым вышел Бейкер с собранными вещами. Он попрощался с Родином и отправился на конюшню за лошадью.